путеводитель по благотворительной России XIX века. Кто и как помогал городам и их жителям. Совместный проект «Арзамас» и «Сбер Правит Бэнкинг». Нижний Новгород. Нижний Новгород. Из иллюстрированного путеводителя по Нижнему Новгороду и ярмарке Василия Виноградова, 1896 года. Нижний Новгород живописно расположился у слияния Оки с Волгою на так называемых Дятловых горах. По самому местоположению он делится на две части. Большую его часть составляет Верхний базар, расположенный на горе. Меньшую часть – Нижний базар, тянущийся сперва по берегу Оки, а затем и Волги. Нижегородская ярмарка, стягивая к себе самые разнообразные произведения нашей промышленности, является обширнейшей и притом самой правдивой выставкой всего, что работает русский народ и чем он торгует. Здесь встретите и миллионера, и бедняка-труженика, друг в друге нуждающихся. Здесь вверяют свои капиталы и состояния лично неведомым людям по одной лишь русской доверчивости. Здесь коммерческий импульс всего Поволжья. Ночлежный дом. История о том, как купцы Бугровы попали в рассказ Владимира Даля, но не попали в пьесу Максима Горького. Рассказывает Федор Селезнев. Когда историки рассказывают о какой-то династии предпринимателей, очень часто возникает трудность. Мало сведений о начале той или иной фамилии. Но когда мы говорим о династии Бугровых, знаменитых нижегородских купцов-мукомолов, все наоборот. Очень много сведений о первом представителе Петре Егорыче Бугрове. Бесценный материал о его жизни оставил Владимир Иванович Даль, создатель знаменитого словаря живого великорусского языка. Дело в том, что значительную часть материалов для словаря Даль собирал в Нижнем Новгороде, где он прожил около 10 лет, возглавляя удельную контору и занимался управлением удельными крестьянами, доходы от которых шли на содержание императорской фамилии. Основатель династии Бугровых как раз и был из числа удельных крестьян. Соответственно, с Далем они были знакомы. И отсюда мы и знаем о биографии Петра Бугрова, Петрухи Балалайшника, как его называли односельчане, который был сиротой, вырос в бедной семье. И вот все эти подробности того, как он шел к богатству, как он батрачил на хозяина, как увел свою невесту, как он был бурлаком, грузчиком, знали его дети. Петр Егорович, основатель династии, когда уже разбогател, когда Бугровы гремели по всей Волге, он рассказывал своим детям в назидании о том, как труден был путь к богатству. И вот эти рассказы запали в душу сыну Петра Бугрова, Александру Петровичу. И в память об отце он решил построить то здание, о котором мы сейчас будем вести рассказ. Это ночлежный дом Бугровых. Дело в том, что Нижний Новгород, особенно, конечно, в летнюю пору, был наводнен крестьянами из ближайших уездов, которые приходили в город на заработки. Как правило, они нанимались грузчиками или чернорабочими, но не каждый мог найти в чужом городе достойное место для ночлега. Беднягам приходилось коротать время до утра, где попало, под лодкой на берегу, просто под открытым небом, или снимать угол в расположенных рядом с пристанями домах. Эта часть города называлась «Миллионкой». Во время переписи всероссийской 1897 года в 105 квартирах Миллионки зарегистрировали свыше 1500 временно заночевавших. То есть вот представьте себе, 100 квартир и 1500 квартирантов. Вот насколько там было тесно. И на заседание городской думы 2 мая 1880 года Александр Петрович Бугров заявляет, что желает выстроить за свой счет ночлежный приют на 500 человек и предоставить его в вечную собственность города. Депутаты восприняли очень положительно инициативу Бугрова. И 30 мая 1880 года городская дума утвердила устав ночлежного дома. состоялась закладка фундамента. Работы велись очень быстро, но Александру Петровичу Бугрову было не суждено увидеть, как распахнутся двери этого заведения. Здание было готово к 10 октября 1883 года. Николай, сын Бугрова, торжественно передал дом в городскую собственность. Причем он обязался содержать его за свой счет. И на стене была установлена мемориальная доска «Ночлежный приют Александра Петровича Бугрова». Кров в нем могли получить 450 мужчин и 45 женщин. При этом никаких документов не спрашивали. Экскурсоводы в Нижнем Новгороде часто говорят, ночлежный дом Бугрова описан в пьесе Горького «На дне». Конечно же, это ошибка. Вспомните текст пьесы Горького. Там и песни поют, там действие происходит днем. У Бугрова такого быть не могло. Пускали сюда вечером и только на ночь. А днем двери приюта были закрыты. Там шла уборка, все чистили, мыли. В нетрезвом виде в ночлежный дом не принимали. И с собой нельзя было брать спиртное. Курить тоже было нельзя. Нельзя было и петь песни, поскольку это могло нарушить сон других. Действие пьесы Горького происходит в тех углах миллионки, от которых Николай Александрович Бугров и его отец хотели избавить чернорабочий люд, как они говорили. И это им удалось, потому что действительно у Бугрова был образцовый порядок. Это было то место, где могли переночевать крестьяне, которые приходили в город на заработки. В советское время этот дом использовался как жилое помещение. Затем, уже в постсоветский период, ночлежный дом Бугрова использовался как административное здание. Здесь размещались несколько министерств одно за другим. Ну, а в настоящее время этот дом продан и является собственностью одного из крупных предпринимателей. Вдовий дом. История о том, что получилось из дружбы и сотрудничества двух семей купцов-старообрядцев. Рассказывает Федор Селезнев. В 19 веке и начале 20-го Нижний Новгород – это мукомольная столица России. Эту славу городу принесли династии купцов-старообрядцев Бугровы и Блиновы. Старообрядцы друг другу помогали. Это, кстати, один из тех факторов, которые их к успеху приводил. Прекрасным примером вот такого сотрудничества являются отношения Бугровых и Блиновых. Причем их сотрудничество, оно развивалось как на ниве бизнеса, предпринимательства, так и на ниве благотворительности. Они подарили нижегородцам водопровод. Второй водопровод, как его называют историки и краеведы. Первый водопровод был построен в Нижнем Новгороде в 1847 году. Но город рос, уже не хватало воды. И второй водопровод решили построить. Город ввязывается в этот проект, очень дорогостоящий. Оказалось, что для того, чтобы его реализовать, нужно повысить налоги на домовладельцев. И вот городским властям поступило заявление купцов-старообрядцев Федора Аристарха и Николая Блиновых и их деловых партнеров Александра Петровича Бугрова и Николая Александровича Бугрова. Чтобы избавить домовладельцев от возвышения налога, они пожертвовали 250 тысяч наличных денег. При этом благотворители поставили условие: пользование водой из нового водопровода должно быть для всех сословий бесплатным. То есть вот такая яркая деталь, которая показывает отношение вот этих замечательных людей к родному городу, к нуждам его жителей и вот размах широкий их благотворительной деятельности. Бугровы и Блиновы сотрудничали на протяжении очень долгого времени, и можно целый ряд показать примеров их сотрудничества. Для нижегородцев самым ярким, важным символом благотворительности Бугровых и Блиновых, наверное, стал вдовий дом. В нем жили женщины, которые по тем или иным причинам потеряли своих мужей. И вот, чтобы поддержать их детей, Бугровы и Блиновы решили подарить городу вот это здание. 23 октября 1887 года городская дума Нижнего Новгорода утвердила устав вдовьего дома. Сам он открылся 30 октября 1887 года. В нем предоставлялись бесплатные квартиры в 1-2 комнаты. Кухни были общие, имелась общая баня, прачечная, была аптека, амбулатория с больничным покоем на 2 отделения, взрослая и детская. В лечебнице находились врач, фельдшер и сиделка. В 1887 году дом открылся, а уже со следующего года, с 1888, дети начинают посещать школу при самом новом доме. В персонал также входили смотритель, который обеспечил порядок, надзиратель, швейцар, коридорный, банщик, 2 кочегара, 5 стражей. Жалование им всем выдавала городская дума. Она же оплачивала и все прочие расходы. Обучение, лечение, отопление. Но вот деньги для этого заранее выделили Бугровы и Блиновы, посвятившие вдовий дом памяти своих родителей. В советское время вдовий дом был отдан студентам. Он до сих пор, по сути, играет ту же самую роль, что играл более чем 100 лет назад. То есть роль общежития. Городская дума. История о том, как купцы подарили городу здание, в котором не разрешали сделать театр, но позволили заниматься политикой. Рассказывает Федор Селезнев. С чего же начиналась история здания городской думы Нижнего Новгорода? Когда-то, в середине 19 века, бугровы, которые только еще обосновались в Нижнем Новгороде, но уже заработали хорошие деньги на строительных подрядах, приобрели участок земли в самом центре Нижнего Новгорода и построили шикарный дом, проект которого создал архитектор Николай Иванович Ужемецкий-Грицевич. Здание являлось прекрасным образцом ранней эклектики, стиля, который как раз господствует в 40-е, 50-е годы 19 века. Это уже отход от классицизма. Вы не увидите ни античного портика, ни колонн. Фасад достаточно упрощен, но его украшением являются крыльцо, как правило, с чугунным красивым литьем, и балкон с литыми решетками. Вот как раз два этих элемента присутствовали и в фасаде вот этого замечательного здания. Бугровы им владели не очень долго. Они продают дом нижегородскому помещику Турчининову. А у Турчининова с этим домом отношения не заладились. Он его продает. В доме располагается несколько лет театр городской, что, конечно, бугровым не очень нравится. Они же старообрядцы, скептически довольно относятся к театру в том числе. И в 1897 году Николай Александрович Бугров выкупил дом своего деда и подарил городу. При этом Бугров поставил условие, чтобы здесь никогда больше не допускалось устройство театра. Не было никаких увеселительных заведений. Чтобы помещения сдавались в аренду, а доходы шли на раздачу беднякам. Дом начали ремонтировать, но в 1898 году он сгорел. И вот тогда по проекту архитектора Владимира Петровича Цейдлера на месте сгоревшего дома в 1901-1904 годах было возведено совершенно новое здание. Причем Николай Александрович Бугров оплатил свыше 70% расходов на строительство. 18 апреля 1904 года состоялось торжественное открытие Бугровского благотворительного корпуса. При внутренней отделке было использовано изысканное убранство царского павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года. То есть для того, чтобы Николай II и его супруга могли отдохнуть во время выставки, было построено для них специальное здание, деревянное, очень изысканно оформленное. Николай II это здание подарил городу. И вот Цейдлер, который активно занимался и строительством на Всероссийской промышленно-художественной выставке, предложил: давайте используем вот эту замечательную отделку для оформления интерьера вот этого дома. И гласные городской думы эту красоту увидели. Они подумали: наверное, было бы неправильно, если бы это прекрасное здание, эти прекрасные интерьеры, они просто сдавались в аренду, в то время как сама городская дума ютится непонятно где. Городская дума имела свое помещение, но, конечно, оно сильно уступало по красоте отделки, по удобству вот этому зданию. И городская дума решила, что она разместится здесь. Они не нарушили договор с Бугровым. Городская дума размещалась на верхних этажах, а первые этажи сдавались в аренду, и доходы действительно шли на помощь бедным. Если еще немножко рассказать о истории этого здания, такая тоже интересная деталь, наверное, все нижегородцы, да и не только нижегородцы, знают о картине Маковского «Воззвание Минина к нижегородцу». Она демонстрировалась на Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года. А потом так получилось, что Маковский никуда не мог ее пристроить. Она была очень большая, и все музеи отказались, потому что она бы нигде не поместилась. То есть нужно было бы строить отдельное здание. Получилось, что такая прекрасная картина оказалась никому не нужна. И Николай II ее покупает. Картина стала собственностью Министерства императорского двора. А потом Николай II эту картину подарил Нижнему Новгороду в 1908 году. Она была размещена как раз вот в этом здании городской думы, улица Большая Покровская, дом 1. Проект создан вместе со Сбер Private Banking к Международному дню благотворительности.